Глава вторая. Возможно, вы слышали о Шоне. Его полное имя — Шон Уиллер. Он приобрел кое-какую печальную славу, попав в газеты. Но с тем же успехом могли и не слышать. Когда кто-то обладает властью над вами, легко утратить объективность, придавая ему большее значение, чем он того заслуживает. К тому моменту мы провели вместе 3 года. В тот день, когда мы познакомились, это было в Анджуне, прибежище хиппи на Гоа. Дела у меня шли неважно. Если бы не он, я не знаю. Тот день ознаменовал начало чего-то, а может и конец. Что бы о нем ни говорили, я многим ему обязана. Я не собираюсь жалеть себя, но детство у меня было дерьмовое. Я 14 раз переезжала и 11 раз меняла школу. Я не склонна винить в этом саму систему. Это были мои внутренние демоны. Взгляните хотя бы на мою сестру Молли и на то, как сложилась ее жизнь. И сами поймете. Джой родила нас еще подростком. И все было прекрасно, пока ей помогала ее собственная мать. На одном фото мы с сестрой в одинаковых платьях и носочках, с одинаковыми бантами в волосах. Но бабуля заболела раком. И потом, несмотря на все старания Джой, жизнь покатилась под откос. Были и травка, и бухло, и разные мужики. Одному из них, Питу, нравилось, когда она оставалась у него ночевать. В конечном итоге кто-то из соседей донес на нее в полицию. Полицейские выломали дверь, нас забрали и купили нам зубные щетки в ближайшем магазине. По крайней мере, я так это запомнила. Однажды мне довелось почитать мое дело. Там говорилось о мышином помете и собачьих экскрементах в спальне и о том, как сосед просовывал пачки печенья через щель почтового ящика. Но не это отпечаталось у меня в памяти. Я помню, как мы с Молли гуляли в парке. Я качала ее на качелях, а потом стемнело. И мы все еще были там, и я вручила ей пачку влажных салфеток, чтобы чем-то занять, и она оттирала ими маленькую лошадку-качалку. Помню чей-то кардиган, висящий на детской горке, и пахнущий чужим стиральным порошком. А еще помню ту первую ночь в приюте для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, где до нас доносился гул самолетов. Они пролетали мимо каждые 3 минуты. И мы их считали и волновались за собаку Пита. Вдруг ее тоже забрали. Потом был сплошной тяни-толкай. Мы проводили несколько месяцев с мамой, потом внезапно вновь оказывались в приюте. Кочевали по приемным семьям. В некоторых из них были свои дети, в некоторых не было. Помню разные запахи, разную еду. Рыбные палочки, пельмени, рис с горошком. Бывало, что идешь утром в школу, думая, что все в порядке. А вечером за тобой приходит незнакомая женщина и тебя куда-то увозит. Были какие-то заседания, встречи, поджаренные сэндвичи в кафе на обед. Не уверена, что мы всегда были чистыми. Помню, как пыталась постирать в туалете свою рубашку, когда одна девочка сказала мне, что я воняю. Я регулярно ввязывалась в драки, защищая Молли от ее одноклассников. И в моем личном деле появилось замечание, что я не умею справляться с эмоциями. Но, может, мне просто не давали шанса? Оказавшись в системе, узнаешь одну вещь. Твоя версия событий — это всего лишь твое мнение. Наконец, нас взяла к себе супружеская пара из Гастингса с прицелом на длительную опеку. Мы получили шанс начать все сначала, как утверждала наша соцработница. «Нам повезло», — сказала она, — «что нас взяли вместе». Я хотела, чтобы все получилось, и не знаю, зачем с таким упорством шла к провалу. На диване была странная обивка, похожая на жесткий вельвет. А сиденье было поделено на части таким образом, что на нем помещалось только три человека. Обычно я не входила в их число. Дом был одноэтажный, с верандой и окнами, которые открывались только сверху, как морозилка в холодильнике. Еда была невкусной, и я вбила себе в голову, что меня травят. И правил было так много, и дома, и в новой школе. Я спуталась с плохой компанией, вроде парней из подворотни. Хотя сгубила меня как раз хорошая компания. Девчонки в кружевных лифчиках, проводящие каникулы на Тенерифе. Они издевались надо мной из-за поддельных кроссовок Nike. Одна из них подговорила меня вломиться в дом к учительнице. Конечно, они свалили, оставив меня отдуваться за всех. От этого предательства у меня внутри что-то заискрилось, как перед пожаром, который я позже и устроила. Это называется хроническое нервное расстройство. Все происходит так быстро, когда от тебя хотят избавиться. Молли осталась. К тому времени она уже называла миссис Ормарот мамой. Без меня им будет лучше. Такой вывод сделали они. Похоже, я портила ей жизнь, думая, что защищаю. И от этого больнее всего. Я до сих пор с ней вижусь. Мы по-прежнему на связи. Но я думаю, а скорее знаю, что она бы предпочла не общаться со мной. Потом меня отправили в приют Fairlight House, где была тихая комната, обитая войлоком, и закрытый на замок холодильник. А всех родителей учили усмирять детей так, чтобы не получить обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Я забила на школу и большую часть времени проводила в городе со старшими детьми, клянча сигареты и ввязываясь в неприятности с продавцами и охранниками в магазинах. Я начала слишком много пить. Это помогало справиться с паническими атаками и одиночеством. Последнее, если честно, было немного не по делу. Я хочу сказать, что никогда не оставалась одна. Меня постоянно окружали люди. Но опять же, тут дело в психологии. Шутка. Иной раз я думала: «Хочу домой», а потом спрашивала себя: «Где этот грёбаный дом?» В 18 лет мне назначили нового соцработника, Карен. Она нашла мне социальное жилье в доме для выпускников приютов, фактически койко-место, и начала вести со мной разговоры о получении профессии. Однажды она рассказала мне о благотворительной миссии в Непале и что я могу получить финансирование. Она сказала, что это закалит мой характер. И тогда у меня возникла идея, что я могла бы реально стать новым человеком и начать жизнь с чистого листа. Нормальную жизнь. Но, оказавшись там, я еще острее ощутила, кто я есть на самом деле. Еще сильнее почувствовала себя аутсайдером. Другие волонтеры, студенты, возвращавшиеся в сентябре в университеты, в стремлении причислить меня к какой-нибудь группе, спрашивали, в какую школу я ходила и где жила. Закалка характера и даже улучшение условий жизни их интересовали в меньшей степени, чем вечеринки при луне и сплав по бурным рекам. Скоро меня это достало, и я поймала попутку и сбежала в Катманду. Пару лет я жила в рамках закона, с трудом сводя концы с концами. Бралась за разную работу в обмен на ночлег. Мне довелось пожить и в эко-поселении в Сиемрип, и в домике на воде в Сринагаре. Но это была трудная и одинокая жизнь. Я начала ненавидеть туристов с рюкзаками, и однажды ночью, заметив, как шумная компания ушла из ресторана, не заплатив, я последовала за ними и стащила у одного из них бумажник. «Что посеешь, то и пожнешь», — подумала я тогда. Даже самые богатые из них, как я заметила, позволяли себе засунуть в рукав украшение на базаре или стянуть бутылку у бармена за спиной. Так прошло несколько месяцев, а затем и лет. Со временем я стала более изобретательной. Притворяясь их другом, я прошла путь от одалживания денег на телефонный звонок до сложно сочиненных подстав, когда они разбивали или теряли что-то ценное. «Присмотри за моей золотой цепочкой, а я быстро искупаюсь». Они буквально совали мне в руки наличные, чтобы загладить вину. Я говорила себе, что практически оказываю им бесплатную услугу. Куча путешественников ловила кайф от вполне безвредного орегано. У меня было такое чувство, что я мщу одноклассникам, дразнившим меня из-за кроссовок. Да какая разница? Я всего лишь подтверждала их правоту, ведь они и так всегда считали меня отбросом. В тот день в Анджуне мои силы были на исходе, и я осталась почти без гроша в кармане. Я пыталась провернуть один трюк — автоподставу с участием небольшого транспортного средства. В данном случае — мопеда. Но неудачно. Там используется один прием, вроде нырка у футболистов. Тебе нужно увернуться от удара, использовав арматуру, сумку или палку для имитации контакта и свои лучшие актерские навыки для симуляции травмы средней тяжести. Если заплакать и вывернуть конечность под нужным углом, люди почти всегда откупятся от тебя, потому что спешат или потому что у них левая страховка. Но на этот раз я просчиталась. Парень оказался говнюком. Я сидела на обочине дороги где-то на окраине, не с щедрыми отступными в руках, а с истекающей кровью ногой и уязвленным самолюбием. И тут я увидела мужчину в рубашке поло, стоявшего в тени дерева. Он перешел через дорогу и достал из висящей на плече холщовой дорожной сумки тюбик антисептического крема. Мы разговорились, и он в итоге купил мне лепешку роти с овощами в одном из придорожных киосков на главной улице. Он был старше меня, но хорош собой, и при этом выглядел так, словно ты единственная, кто это заметил. Но когда он достал бумажник, чтобы расплатиться, я увидела фото блондинки. У меня был кое-какой неудачный опыт с женатыми мужчинами, поэтому после еды я тут же смылась, воспользовавшись дверью, ведущей из туалета прямо на улицу. А Джуна была мне не по карману, и я устроилась на ночлег в 40 минутах пути от города, в дешевой комнатушке в Мапасе. Хромая, я шла вдоль дороги к остановке. И тут заметила человека, притаившегося в тени рифленых крыш между ларьками с чаем и сладостями, поставив одну ногу на кучу гниющих цветочных гирлянд. Мужчина подождал, пока я с ним поравняюсь, и, оттолкнувшись от стены, вышел из тени. Он ухмылялся. «Возможно, тебе это пригодится», — сказал он, протягивая мне мою сумочку из коричневой кожи. Я нащупала ремешок на шее, вытащила его из-под футболки. Его концы свободно болтались. Он сказал, что наблюдал за мной. Я обладала талантом и навыками общения с людьми, умела войти в доверие, влиться в компанию. Благодаря своей неприметной внешности я могла оставаться практически невидимой, и это было именно то, что надо. Мне не хватало опыта, но у меня был потенциал. Не надо было позволять той паре отделаться от меня такой маленькой суммой в обмен на обручальное кольцо моей покойной матери. «Зачем связываться с этими нахалами и неудачниками?» — спросил он. «Зачем торговать поддельной травкой, а не поддельным кокаином? Зачем попусту тратить свои таланты и время? У него был напарник, который, фигурально выражаясь, ушел в закат. И ему нужен был новый. В такой работе, как у него, женщины имели преимущество. «Ни один мужчина, — сказал он, искоса взглянув на меня, — не считает, что женщина может быть умнее его». Он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь заглянуть внутрь, потом кивнул, похоже, остался доволен увиденным. «Мы одинаковые, ты и я. У нас может получиться». «Мы одинаковые». Это было не так. Он был богат с рождения. Загородное поместье, школа-пансион, семейные связи, хоть уже и порванные. Но у нас получилось. На следующее утро мы встретились у него в отеле. Большом, ничем не примечательном курортном комплексе со спа-центром и тремя бассейнами. Накормил меня завтраком, расспрашивая о моей жизни и кивал, получая ответы на свои вопросы, словно точно знал, что я имею в виду. Он намекнул, что у него была похожая история. Он всегда был ненужным. Он взял мой гнев и вывернул наизнанку, представив его как нечто полезное, дающее преимущество. «Такие аутсайдеры, как мы, видят их всех насквозь. Мы им еще такую фору дадим». Впервые я почувствовала себя сильной, словно нашла свое место в жизни, словно мое занятие позволило мне стать частью какой-то тайной семьи, состоящей из людей, занимающихся этим ремеслом. Мы пошли в его номер и занялись сексом, быстрым и бесстрастным, словно контракт подписали. В первый и последний раз. Я не возражала. Когда растешь в системе, привыкаешь думать о любви как о сделке. Потом он изложил мне свое предложение. На Гоа он приехал, чтобы немного передохнуть, но собирался вернуться обратно на север, в Золотой треугольник. В Тадж-Махал, Джайпур, Джодхпур. Такая у него была схема. Большой куш можно было сорвать в Раджастане, где много туристов и богатых американцев. Он предложил мне представить, сколько денег я смогу заработать, вообразить себе шикарный номер в отеле с большой кроватью, дорогим постельным бельем и забитым под завязку мини-баром. Потом он объяснил мне, что сейчас сделал. Представь, вообрази. Это все техники убеждений. Визуализация, сказал он, способствует выбросу окситоцина и подчиняет слушающего воле говорящего. Держись меня, сказал он, раскрывая объятия, чтобы вместить целый новый мир. Я научу тебя всему, что знаю.